Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, если кто-нибудь случайно из тех, кто сейчас присутствует вместе с нами в эфире, слушал нашу последнюю программу, она как бы кончилась фразой, что они все хотят Ку из фильма «Кин-дза-дза». А вот если этого самого Ку, то есть признаков значимости, уважения, мы с вами не получаем, то испытываем то чувство, которое в русском языке называется унижением. Одно из тех чувств или ощущений, о которых говорить, вообще говоря, не принято. Считается, что как-то неудобно. Но чем более неудобно говорить о каких-то чувствах, тем более значимыми они оказываются в нашей жизни. Удивительно, но мы очень редко задумываемся о том, что нашей жизнью руководит. Помните, мы много раз говорили, что очень многие наши поступки бывают иррациональными. Нами двигают скорее не разум, а чувства, которые существуют как-то вспышками. Мы с вами говорили, что человек очень не любит вопроса «зачем?», потому что зачем мы с вами совершили большую часть поступков, увы, мы сами порой ответить не можем. Мы не можем объяснить, зачем накричали, зачем впали в раздражение, зачем ушли, зачем отправились куда-то, зачем поменяли работу, зачем поменяли семью. Может быть, одним из универсальных ответов на этот вопрос и является вот это самое чувство. Чувство униженности или чувство унижения, о котором сегодня мы и говорим здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, конечно же, программы «Серебряные нити», которая сейчас вместе с вами и собирается обсудить. А что, собственно, мы называем унижением? Ведь, ну, если не все, то большую часть наших поступков нас заставляют совершить именно оно. Мы, как правило, чувствуя себя униженными, иногда обиженными, расстаемся. Чувствуя себя униженными, уходим с работы. И потом униженно же возвращаемся на нее. В общем, унижение – это одно из имен тех самых импульсов, которые в конечном итоге руководят нашим поведением. Хотим мы с вами этого или нет. Но так редко приходится рассматривать это чувство прямо. Что такое унижение? Нет-нет, я хочу заранее и совершенно четко сказать, что хотел бы развести, например, физическое насилие и агрессию, о которой мы говорили, и, конечно же, еще будем говорить, от этого самого возникающего чувства унижения. Я имею в виду не последствия физического насилия сегодня, в сегодняшней передаче. Я имею в виду сегодня то, что мы чувствуем, как результаты в нашей душе насилия морального, которое гораздо страшнее иногда бывает, чем насилие физического. Физическое, извините. В общем, сравнивать унижение очень трудно. Однако, вот ведь удивительный факт. На свете бывает и потребность в унижении, и любой практикующий, ведущий группу психотерапевт это очень хорошо знает. В обязательном порядке во время серьезных обсуждений группы найдется тот, кто захочет, чтобы его обвинили, унизили. И вообще, я думаю, что даже среди наших слушателей есть довольно много людей, которым знакомо это чувство. Как бы есть у нас такая большая психологическая категория в самых разных слоях общества. люди, себя чувствующими виноватыми без вины. И, может быть, для них особенно важно понять, дорогие радиослушатели, а когда, в каких ситуациях вы чувствуете себя униженными? Что вас унижается? Какая эта планка поставлена так высоко, что ее так легко унизить? Почему реакция на унижение играет, если задуматься, такую большую роль в нашей жизни? И вообще, как вы понимаете это слово «быть униженными»? Я уже не говорю о том, что еще совсем недавно оно играло колоссальную роль в нашей жизни, правда? «Вставай, проклятием заклейменный». Мы говорили о мире униженных и оскорбленных. Удивительная вещь, но времена изменились, а мир униженных и оскорбленных остался ровно там же, где есть. В общем, все, что вы хотите сказать о человеке униженном, о том, как он себя чувствует, о том, как в конце концов преодолеть это чувство, как научиться его и себя понимать, ну, просто для того, чтобы это чувство, правильно или неправильно, перестало руководить нашей жизнью. Вот такой непростой разговор сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону Радио России и программы «Серебряные нити». Вообще, наверное, музыки унижения, собственно говоря, быть не может. Или она может быть, но тогда это будет совсем страшная музыка. Есть музыка, которая родилась от унижения и противостояла ему. Вообще, музыка всегда играла роль хранителя духа народа. И, конечно же, так, именно так возник джаз. Это была музыка униженного черного населения Америки. В нем есть какие-то удивительные вещи и какие-то люди, которые очень много, больше нас с вами, наверное, знают об унижении. Я хочу, чтобы вы послушали одного малоизвестную у нас мастера блюза. Это очень пожилой человек, которого, правда, по-прежнему зовут Сахарный Тростник. Сахарный Тростник де Санта. Так зовут эту даму, которая записала ту музыку, которую вы сегодня услышите. Музыку, которая вся посвящена так или иначе унижению. И вся посвящена, как может быть, большинству блюзов, чувству, которое помогает его преодолеть. Это блюзовая певица, которой 71 год. Party, party, party, party, everybody. Серебряные нити. Вообще, блюз или джаз, что, собственно, ритмически одно и то же, это поразительная вещь. Ну, разрешите мне одну секунду порассуждать о музыке. Я хочу сказать, что когда из маршевого ритма, из четырех четвертей, из квадрата такого коллективного движения вперед вдруг ушла одна доля, и именно так, причем потеря вот этого маршевого ритма там-тамов, образовался джаз. В марше появилось страдание и что-то человеческое. Появился свинг, который все время пульсирует. Вот обратите внимание, между крайней униженностью исполнителя и его гордостью. И, может быть, это и есть самая человеческая пульсация на свете, которой так не хватало нам или не хватает в годы наших унижений, ощущений колебания вот этого джазового маятника. Впрочем, наверное, в очень многих видах народной музыки есть это удивительное чувство колебания между униженностью и гордостью. Одна из самых главных внутренних противоречий человеческих. Здравствуйте, Марите. Алло, есть Марите из Воронежа у нас? Да. Здравствуйте. Я вам благодарна за «Серебряные нити» программу, потому что она настолько правильная, настолько нужная сегодня. И спасибо я вам вспоминаю... большое. Алло. Я вспоминаю тот момент, когда мне в далеком детстве обидела учительница одна. Я очень долго плакала, а когда стала взрослой, мысленно послала ей благодарность за то, что она понизила мою гордыню. Потому что еще тогда я ходила выше всех на несколько голов и думала, что я гораздо лучше, чем все остальные. И это действительно здорово, когда приходит такое озарение, осознание всего, что происходит, и что ты являешься автором всего, что происходит в твоей жизни, и понимаешь, что ничего случайно не бывает, все закономерно. И еще однажды, вот совсем недавно, мне так зимой, вернее, это уже весна была, машина обдала грязью сверх до головы, вот с головы до ног. Угу. И представьте себе, первая реакция такова, надо записать номера машины, надо пожаловаться. А потом вдруг говорю, ну зачем ты так? Ты же сама возгордилась, что красиво выглядишь. Ну вот тебе и грязь. И вы знаете, не успела я так подумать, как тут же появилась женщина, достала свой белый платок и почистила меня. Угу. И вот она ушла. Я долго потом вспоминала и размышляла на эту тему. И еще есть один такой замечательный опыт, тоже как бы вот понижение моей гордыни. Я тоже посчитала, что я на вечеринке выглядела лучше всех, и я потирала в этот вечер колье. Была зима, снег, пурга. И я думала, искала причину, почему же я потеряла это колье. И как только в середине ночи я осознала и поняла, что это было вот именно тот момент, когда я возгордила собой. Я поняла, что я найду это колье. Вышла в глубине ночи, засунула руку в сугроб и достала колье. Даже ни разу не пошевелив рукой, просто сама рука достала это колье оттуда. Может быть, это самое главное в жизни – научиться двигать рукой так, чтобы она достала что-то сама. А скажите, Марите, ну а какую-нибудь закономерность есть в этом? Конечно, конечно. Ничего не бывает случайно. Вы знаете, даже если я наблюдала за одним ребеночком, он бежал, на поляне очень много стекол было. И он бежал босиком, и ни одно стеклышко не поранило ему ногу. А вдруг я потом через некоторое время увидела, девушка прыгнула. И одно стеклышко на берегу было. Оно поранило ногу. Спасибо вам большое за ваши притчи, Марите. Итак, у нас возникло сразу как-то автоматически невероятно сложное слово «гордыня». Но ведь на самом деле гордыня может быть одной из главных горючих, которая надувает нашу жизнь. Да, это ведь она, гордыня, ищет в кинзадзе вот этих самых достаточного количества ку и приседаний, и в итоге вокруг выхолащивает весь мир. Но тут же встает некоторый парадокс, который заключается в том, что есть гордыня и гордость. Гордость. Гордиться человек может только тем, что он реально обладает. А знаем ли мы и понимаем, чем обладаем реально? Гордыня, во всяком случае, в сегодняшней жизни скорее упирается не на нашу реальность, не на реальность нашего обладания или наших свойств, или наших достоинств, а на некий воздушный шар, на некую мнимость. Издали кажется, что перед вами что-то такое большое и красивое, но чем ближе вы подходите, тем больше сомнений у вас возникает. Гордыня – это то, что защищает нас от слабости и не дает видеть силу. Гордыня – это что-то нереальное. Но как отличить ее от гордости? В конце концов, ну так уж сложилось, что мы с вами, дорогие радиослушатели, выросли культуре унижений. Я в данном случае совершенно не ставлю кавычек по той простой причине, что совершенно очевидно, что культура наша, и европейская, и российская, началась с того, что Бог унизился. Я имею в виду и крестные страдания Спасителя, которые, те самые страсти, которые, вне всякого сомнения, в первую очередь, были унижением Бога. И, конечно же, по-моему, бесконечно важную для нас в этом разговоре фразе «подставь другую щеку». Вот мне бы очень хотелось, что те, кто до нас дозвонился, попробовали ответить, как Марите, потому что, мне кажется, она отвечала именно на этот вопрос. Что же значит «подставь другую щеку» и каким образом это можно сделать? Здравствуйте, Тамара Михайловна. Алло. Алло. Есть Тамара Михайловна у нас? Нету. Алло. Татьяна из Саратова. Алло. Да, Саратов. Алло. Татьяна, это вы? Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Алло. Татьяна, алло. Немножко отойдите от приемника, пожалуйста. Хорошо, сейчас отойдет от приемника. Угу. Доброй ночи. А вы знаете, вот то, что... Еще подальше. Еще подальше, да? Чуть-чуть, ага. Еще подальше. Хорошо. Вы знаете, вот то, что Бог говорит, поставь другую щеку. Ну, мы же это делаем не только для себя, мы же это делаем для других. Вот в чем дело. А что вот... Мы же страдаем за себя. Вот понимаете, какая вещь? Это может быть самое главное, одна из главных вещей, одно из главных смысловых содержаний религии. То, обо что ломаются копья, то, о чем идет очень много споров. Что это вообще значит, подставить другую щеку? Мы делаем добро. Ну, я считаю, что вот если я работаю, делаю добро, и если мне наказывают за это, наверное, за дело наказывают. Может быть, что-то я там запятую там не так проверила. И, может быть, вот это меня надо наказать за это, за то, что я неправильно сделала то, что Бог считает, надо делать правильно. А Бог и начальник, который наказывает, я правильно понимаю, это одно и то же? Ну, то есть начальник поставил его, то есть Бог поставил его начальником, теперь он может наказывать и знать, как правильно вам ставить запятые. Ну, я просто утрированно говорю. Может быть, я немножко... То есть вы считаете... Не совсем. Татьяна. Я просто очень хотела долго до вас дозвониться на несколько передач, и у меня не получалось. А вот сейчас вот, может быть, сумбурно говорю. Вы меня, ради бога, извините. Ничего страшного. Спасибо вам большое, Татьяна, что вы дозвонились и так упорно дозванивались. Я, знаете, что хотел сказать. И сумбур не важен. Для нас ведь важнее всего просто искренность. Это такой вечерний разговор. Может быть, о чем-то самом главном у нас внутри. Вы имеете в виду, что, собственно говоря, подставь другую щеку, это пойми. Так и должно быть. Да, вот это так как бы такой подход на все воля Божья. Я правильно вас понял, Татьяна? Алло. Ну, видимо, плохая связь с Саратовым. Спасибо большое, Татьяна. Здравствуйте, Тамара Михайловна. Алло, есть Тамара Михайловна? Тамара Михайловна, отойдите от радиоприемника. Так, алло. Алло, не получается связь с Обсковым. А, Белгород, Виктор. Алло. Да. Здравствуйте, Виктор. Ну, вы затронули тему очень, как бы, знаменательную для нашей страны. Дело в том, что унижение, это прежде всего, наверное, все-таки рабство. Вот это вот, подставь другую щеку. То есть, скажем, ну... Если утрированно, скажем, ограбили население, так сказать, в общем-то, теперь, как говорится, новый экономический кризис, так сказать, для сейчас... того, чтобы богатые стали богаче. Виктор, там, Виктор. И нужно подставить другую щеку, чтобы, так сказать, Виктор, этим, как Виктор. Говорится, вот рабская психология, так сказать, ее нужно навязать, так сказать, чтобы можно было по другой щеке, например, так Виктор. Сказать, в общем-то. Значит, христианство есть рабская психология. Ну, безусловно, она же Рабан придумала. Но неужели... 2000 лет назад. Но неужели... Нет, он рабом не был. Но неужели... Нет, она... Религия была придумана прежде всего для рабов. А ну, возможно, я с вами соглашусь, если вы скажете, что она была трансформирована для рабов. Но, да, есть откровение Бога и промысел человеческий. Тут сейчас вот в этот момент спорить не буду, но можем мы, наверное, найти общие точки соприкосновения. Но хочу я вот что сказать. Вы хотите сказать, что, говоря эти слова, Спаситель хотел усугубить рабство? Будучи... Ну, вообще-то, понимаете как, например, соотношение Спасителя и рабов, в общем-то, она как бы современная церковь, она извращена. Спасибо большое. Спаситель, он, в принципе, так сказать, хотел спасти раб. Спасибо большое, Виктор. Ну, просто сейчас не успеем уже поспорить на богословские темы, хотя очень не хочется в это верить, вне всякого сомнения, говоря о равенстве человеческом. Перед Богом вряд ли он хотел создать рабов. Это захотели люди. Как всегда, всего лишь люди. И, кстати говоря, тут есть железная закономерность, связанная с унижением. После музыкальной паузы расскажу. Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Александрович, если вы нас слышите, отойдите от приемника. Алло? Алло, есть ли Александр Александрович? Алло, очень плохо вас слышим. Отойдите от приемника в сторону. Вы с транзистором, по всей видимости. Алло? Алло? Алло? Алло? Ну, последняя попытка. Александр Александрович. Нельзя. Ну, к сожалению, что-то хотел сказать про джаз, Александр Александрович, но я не слышал вас, простите. Николай, доброй ночи. Алло, Николай, город... Алло. Да-да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Николай из Калуги. Угу. Я хотел бы сказать, что вот мы обсуждаем сейчас понятие унижения, оскорбления. Нет, только вот. Унижение. Это то, что... Нет, ну, это то, что сложилось в результате, ну, так сказать, исторического, так сказать, процесса, когда мы эмоции называем определенным термином. На самом деле, униженным человек считает себя тот, который недостаточно в себе уверен. Вот давайте, я не хочу сказать, что должны быть все верующие, чтобы не могли реагировать на унижение. Но тем не менее, вот, скажем, человек верующий, тому, кто его унизил, скажет, да Бог тебе судья. А последствии можно сказать так, допустим, ну, тебе что, это доставило удовольствие, что ты меня унизил? Ну, конечно, научиться управлять собой так, чтобы эмоции как бы вот не дали волю словам, очень трудно. Вот. Но, тем не менее, самая главная причина, я считаю, человек, который считает себя униженным, это тот, который, в общем-то, недостаточно уверен в себе, не знает, ну, так грубо говоря, себе цену. Вот основная, так сказать, моя идея. И вот я понимаю, по жизни мне приходилось, допустим, спылить там и так далее. Вот. Но я потом понимал, что именно это все, ну, такое сиюминутное. Я себя сам осуждал за это, понимаете? Но это вылетело, это, так сказать, произошло. Вот. Спасибо вот большое. Вот как-то надо учиться себя. Спасибо. Как сказать, вот управлять собой. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Сейчас у нас будет короткая, наверное, музыкальная пауза. Я потом, может быть, успею что-то рассказать. Но вот что очень важно, что хотелось бы понять. Понимаете, какая штука? В огромном количестве сказок. Это видно, там, не знаю, «Железный Ганс», «Принцесса Свинопаска», «Золушка», «Маленький Мук». Да, во всех случаях королевское дитя становится слугой из самого низкого пошиба. Это чаще всего связано с кухней, самым грязным местом работы. Это связано со всевозможным службой в солдатах, который солдат, чертов, чумазый брат. Это связано там самыми обычными испытаниями является обмывание вонючего старика, женитьба на лягушке, 20 лет службы. Во всех темах сквозит унижение. Более того, в определенном смысле этого слова все и любые духовные учения, духовные учителя 20 века, там, начиная с Георгия Гурджиева, например, давали приходящим к ним очень часто аристократам в начале века всевозможные унизительные задания. И это значит, что зачем-то нужно оно. Это самое унижение. И мне кажется, что вот блюз-то как раз вот об этом. Somebody sitting there all alone. Вот мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И мы говорим об унижении. Ведь не обязательно даже, чтобы вот в одну передачу мы целиком и полностью уложились. Я вот что хотел рассказать про детей, потому что эта тема как-то совсем не поднималась. Жестокость и... То есть про детей и унижение. Так вот, у высших приматов, у шимпанзе, например, очень часто можно заметить такие формы детско-родительского поведения. Мама обезьяна то и дело дергает своего детеныша за хвост. Что в мире обезьян считается одним из самых унизительных действий? Кто имел в доме обезьяну, тот знает. Это делается почти исключительно с целью лишний раз убедиться, что ребеночек находится рядом и никуда не делся. Причем на уровне эволюции у приматов закрепилось удовольствие от дергания за хвост. Кто от такого родительского внимания убегал или не давался, того съедали враги. Да, буквально, это проверка. Тут ничего с тобой не случилось. Так вот, и получается, что в самом примитивном животном представлении система воспитания, опеки и защиты... на бессознательном уровне часто ассоциируется с причинением боли. А точнее, пережитая от кого-то боль, часто воспринимается как символ любви и защиты. И чем больше человеческие родители применяют в качестве основной методики воспитания крики, унижения и физические наказания, тем вероятнее, вот только задумайтесь, у ребенка, который потом становится взрослым, закрепляется ощущение, что тот, кто наказывает, должен и защищать. Потому что он родитель. Если ты меня бьешь и унижаешь, то ты тем самым берешь и ответственность на меня, за меня. Сам сломаю, сам и починю. Вот такая иррациональная цепочка возникает в психике. Не всегда понятна, особенно окружающим. Но очень хорошо знакомая из всяких разных... как бы околосемейных ситуаций. И такой человек испытывает вместе с болью и унижением подспудное, но очень приятное чувство спокойствия, надежности и даже любви со стороны того, кто эту боль причиняет. Он хозяин. И вот на таком отношении построены почти все механизмы диктаторских режимов. Известно, что такой режим особенно легко устанавливается в обществе, где люди психологически подавлены, где личность не имеет большого значения. Ну, как вот мы, винтики в том самом паровозе, который вез нас к коммунизму. Люди чувствовали себя беззащитными во всех отношениях. И когда находился крайне жестокий отец родной, его начинали бурно любить и бояться. Да, он нас обижает, но это как раз и означает, что он дергает нас за хвост, что мы его дети, и в то же время он нас защитит, и более того, он обязан нас защитить. И так вот возникала эта самая зависимость от жестокого государства. Сможем осознать, сможем и преодолеть. Здравствуйте, Елена. Алло, есть у нас Елена из Москвы? Да, да, есть. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему, очень интересно. А вот если так подумать, вот смотрите, унижение испытывает человек сам, и он от этого страдает. А страдание можно рассматривать как другую сторону радости. Понимаете, вы хотите как-то объяснить вот это иррационально, иррационально, да? А подставить щеку – это ждать и получать наказание. Подставить другую щеку – это выказать терпение и даже перейти к долготерпению. И посмотрите, если снова обратиться к Писанию, то там говорится, не говорится о том, чтобы что-то еще подставлять, там пятую точку, например, да? А говорится, что далее любовь долго терпит. И это уже некоторый такой прообраз толерантности. И вот здесь как раз появляется вот это кольцо, которое вы пытаетесь объяснить как бы рационально. Меня унижают, а я не страдаю. Вы знаете, я думаю, что это кольцо иррационально тоже размыкается. Спасибо, Елена. Здравствуйте, Ольга. Буквально одна минута в вашем распоряжении. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела вот что сказать по поводу того, что вот действительно подставить вторую щеку нужно для того, чтобы именно это то же самое, что не мстить. Это как бы простым человеческим языком. Но я хочу сказать еще то, что в нашей жизни все, что происходит, это действительно происходит не случайно. Я хочу сказать о таком моменте, что если человек злится, он обязательно спровоцирует такую ситуацию, когда его разозлят. И когда человек еще какие-то отрицательные эмоции, как, вот, которые он испытывает, он все равно, он все, что он к себе притягивает, значит... все, что он боится, он притягивает к себе. Спасибо большое, Ольга. Спасибо. Я просто хочу Ольгу прервать на этом месте, потому что хочу обратить ваше внимание, что это значит, что в жизни каждого человека есть два лица. Ну, правда, вот мы порой этого самого важного, чего-то базового не понимаем. Если бьют по одной щеке, подставь другую, это значит, повернись другим лицом. Для меня, значит, конечно, это субъективно. Другой своей стороной, другой личиной. В дзен-буддизме есть такая потрясающая фраза. Это тема, то есть это то, чего человек должен добиться в результате духовного поиска в дзен-буддизме. Она звучит так. Ты должен встретиться с тем лицом, которое у тебя было до того, как ты родился. Или перед твоим рождением. Это, конечно, все не буквальные переводы. А бьют по личине, вместо которой надо подставить свое подлинное лицо. Иначе ты попадаешь вот в этот самый круг зависимости от того, кто тебя бьет. Раз он бьет, значит, он защищает. Но это всего-навсего инстинкт, древний человеческий инстинкт. Спаситель же, конечно, совершенно про другое. Когда-то Бахтин, анализируя Достоевского, писал, что подлинная жизнь личности совершается как бы в точке несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы всего, что он есть, как вечное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли или заочно. Вот мы все время не хотим быть этим вечным бытием, и если оказываемся в этом кругу дергивания самих себя за хвост, не ищем этого своего подлинного лица, не умеем его чувствовать, не можем им повернуться этой другой щекой, которая есть другая сторона нашей натуры, потому что если вы прислушаетесь к себе, вы вдруг с удивлением поймете, что вы всегда откуда-то знали, как надо себя вести в унизительной ситуации, даже если тебя унижает не отдельный человек, а целое государство. Это все можно преодолеть, если найти подлинного себя. Вот, может быть, старые, мудрые люди в блюзе, которые прошли когда-то все возможные унижения, это очень хорошо знают. Впрочем, давайте косвенно продолжим тему. Мы сегодня обсуждали, какую бы сказку обсудить. И мне подумалось, давайте, продолжая тему унижения, в ближайшую среду обсудим сказку про мальчика с пальчик. Может быть, что-то станет яснее. Это так многими любимая детская сказка. Послезавтра говорим, о чем она. Спасибо всем. Спокойной ночи. Shining, but it's cloudy rain. the point of the dolly seat. My mind went fast asleep. Yeah. I truly do believe I put you up on a top shelf, never dreaming of.